Глава 35. «Но ведь и улики на корабле испорчены, разве не так, Линк?» – спросил Лон Селита. «Морской водой». «Погружение в воду может полностью уничтожить или значительно подпортить определенные виды улик, в частности, растворимые в воде химические вещества», – произнесла по памяти Сакс. «При этом другие формы вещественных улик, в том числе микроскопических, могут сохраниться в первозданном виде. Все зависит от течений и глубины погружения и температуры воды». Более того, в некоторых случаях в воде улики сохраняются даже лучше, чем на воздухе. Ну как, Райм? Отлично, Сакс. Я восхищен. Это был абзац из его учебника криминалистики. Свяжитесь с береговой охраной. Выйдите на того, кто руководит спасательными работами. Через пару минут Селита наконец переключил телефон на громкоговорящую связь. Говорит Фред Рэнсом, капитан Ивена Брагента. Прокричал в микрофон рации моряк, перекрывая громкие завывания ветра. «Это детектив Селита из управления полиции Нью-Йорка. Мы с вами уже общались». «Так точно, сэр. Я не забыл». «С вами хочет поговорить Линкольн Райм. Где вы находитесь в настоящий момент?» «Прямо в точке, где затонул дракон Фуджоу. Мы продолжаем искать спасшихся, но пока все наши усилия безрезультатны». «В каком состоянии находится затонувший корабль?» – спросил Райм. «Он лежит на правом борту на глубине 80-90 фунтов». «Какая у вас погода?» «Гораздо лучше, чем была. Волнение не выше 10 футов. Скорость ветра около 30 узлов. Небольшой дождь. Видимость приблизительно 200 ярдов». «У вас есть водолазы, которые могли бы осмотреть судно?» – спросил Райм. «Так точно, сэр». «Они смогут осуществить погружение в такую погоду?» «Сообщить вам, сэр, что мы уже проверили корабль на предмет наличия спасшихся. Результат отрицательный». «Нет, меня интересуют улики». «Понятно. Мы сможем отправить наших людей под воду, но они никогда не занимались поиском улик. Вы не могли бы вкратце объяснить им, что нужно делать?» «Могу», — сказал Райм, прекрасно осознавая, что за несколько минут нельзя научить несведущего человека тому, что постигается в течение всей жизни. «Я сама произведу осмотр». Вдруг вмешалась Амелия Сакс. «Сакс, я имел в виду сам корабль», — сказал Райм. «Я понимаю. Он лежит на дне моря на глубине 90 футов». Молодая женщина склонилась к микрофону. «Капитан, через 30 минут я буду в порту Беттери Парк. Вы можете прислать за мной вертолет?» «Ну, лететь в такую погоду можно, но...» «Капитан, у меня есть лицензия ассоциации профессиональных водолазов на работу в открытом море». Райм вспомнил, что Сакс со своим бывшим приятелем Ником прошли курс обучения и совершили несколько погружений. Однако неудивительно, что Сакс, обожающая скорость, предпочла скутеры и водные лыжи. «Сакс, но ты ведь уже несколько лет не ныряла с аквалангом», – заметил Райм. «Это все равно, что кататься на велосипеде, научившись один раз, не забудешь до конца жизни». «Мисс!» «Детектив Сакс, полиция Нью-Йорка». «Большая разница между плаванием с аквалангом ради удовольствия и тем, что предстоит сделать сегодня. Мои люди имеют за плечами многолетний опыт погружений, и тем не менее, я не горю желанием отправлять их под воду при таких сложных погодных условиях». «Сакс», — вмешался Райм, — «даже не думай. Тебя этому никто не учил». «Отговаривать меня бесполезно», — упрямо заявила Сакс. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что без специальной подготовки водолаза упустят миллион улик». «Не обижайтесь, капитан, но ваши люди совершенно не знакомы со спецификой нашей работы». «Я вас понимаю, и все же должен предупредить, что это очень опасно». Помолчав, Сакс неожиданно спросила. «Капитан, у вас есть дети?» «Простите?» «У вас есть семья?» «Да, есть. А что?» «Преступник, которого мы разыскиваем, потопил этот корабль и убил почти всех, кто находился на борту». А теперь он охотится за теми, кому удалось спастись. Речь идет о семье эмигрантов с тремя детьми, одна из которых совсем маленькая девочка. Я не могу допустить, чтобы он их нашел. Возможно, на борту корабля имеются кое-какие улики, которые помогут нам выйти на преступника, и моя профессия как раз заключается в том, чтобы искать улики при любых условиях». «Да что, если пригласить наших водолазов?» – предложил Селита. «В штате полиции и пожарной охраны Нью-Йорка есть опытные аквалангисты». «Они также не обучены проводить осмотр места преступления», – возразила Сакс. «Их же готовят к поисково-спасательным работам». Она посмотрела на Райма. Тот долго колебался, но наконец кивнул, показывая, что соглашается с ней. «Капитан, вы нам поможете?» – спросил Райм. Похоже, действительно под воду должна отправляться она». «Хорошо», — ответил капитан Рэнсом, перекрикивая ветер. «Но только мы пришлем вертолет на посадочную площадку на берегу Гудзона. Она гораздо ближе. Вы ее знаете?» «Конечно», — ответила Сакс. Помолчав, она добавила. «Да, еще одно, капитан». «Слушаю, мэм». «Знаете, после того, как мы погружались под воду в Карибском море, по дороге обратно экипаж корабля угостил всех ромовым пуншем. Это входило в стоимость экскурсии. А на кораблях береговой охраны есть подобный обычай?» «Думаю, мы сможем подыскать что-нибудь для вас». «Я буду на вертолетной площадке через 10 минут». Окончив разговор, Сакс посмотрела на Райма. «Как только у меня что-нибудь будет, я с тобой свяжусь». Ему хотелось сказать ей так много, но в то же время он не смог подобрать нужных слов. В конце концов, Райм остановился на «ищи тщательно». «Но береги себя», – договорила за него Сакс. Она потрепала его по правой руке, той, которая вообще ничего не чувствовала. По крайней мере, пока не чувствовала. Быть может, это изменится после операции. Райм посмотрел наверх. Туда, где в его спальне восседал перед пиалой со сладким вином Гуан Ди, бог детективов. Но, конечно, он не стал взывать к этому языческому божеству и просить ему помочь Сакс в ее нелегком предприятии, и обратился с этим пожеланием, хотя и безмолвным, непосредственно к ней. «Узнать три вещи из одного примера». «Значит, это сказал Конфуций», — подумал Линкольн Рай. «Определенно, старик мне нравится». «Спустись в подвал и принеси мне кое-что», — обратился он к помощнику. «Что? Экземпляр моей книги». «Я не знаю, где они», — ответил Том. «Тогда почему бы тебе не взяться за поиски?» Шумно вздохнув, помощник скрылся. Райм имел в виду книгу, написанную им несколько лет назад, «Место преступления». В ней он написал места 51 преступления, совершенного в Нью-Йорке. Одни из них были раскрыты, другие нет. В этой книге содержались сведения о самых знаменитых преступлениях города, начиная от побоища в районе Five Points, считавшемся в начале 19 века одним из самых опасных мест на Земле, и любовного треугольника архитектора Стэнфорда Уайта, приведшего к убийству, до роковой последней трапезы Джои Галло в итальянском ресторане и смерти Джона Леннона. Иллюстрированное издание оказалось довольно популярным, и все же тираж не был распродан полностью. Завалявшиеся экземпляры пылились в книжных магазинах по всей стране на полках уцененных книг. И все же Райм втайне ото всех гордился своей книгой. Она стала его первой попыткой вернуться в мир нормальных людей после несчастного случая, своеобразным символом того, что, несмотря ни на что, он может не только пролеживать бока и ныть по поводу своего состояния. Том вернулся через 10 минут. Его рубашка была испачкана, а на покрытом пылью лице блестели капельки пота. «Они лежали в самом дальнем углу, под стопкой коробок. На меня сейчас смотреть страшно». «Знаешь, если бы в подвале было больше порядка, тебе бы не пришлось так мучиться», – проворчал Райм, не отрывая взгляда от книги. «По-моему, ты сам приказал убрать их подальше, чтобы они больше никогда не попадались тебе на глаза». «Слушай, а обложка не порвана?» «Нет, целая». «Дай посмотреть», – распорядился Райм. «Поднеси книгу ко мне». Отряхнув пыль с брюк, помощник показал книгу со всех сторон. «Пойдет», — согласился криминалист. Райм нетерпеливо обвел взглядом комнату. У него в висках стучало. Это означало, что сердце, которое он не мог чувствовать, заработало быстрее. «В чем дело, Линкольн?» «Где сенсорная панель? Ее никуда не выбросили?» Несколько месяцев назад Райм заказал для своего компьютера сенсорную панель управления, надеясь, что он сможет использовать ее вместо мыши, действуя безымянным пальцем левой руки, единственным сохранившим способность двигаться. Криминалист не сказал даже Тому и Сакс, как важно для него было научиться работать с этим устройством. Но у него ничего не получилось. Его палец не обладал достаточной свободой движения для эффективного перемещения курсора. Эта неудача почему-то очень огорчила Райма. Том вышел из гостиной и вскоре вернулся с небольшим устройством. Подсоединив сенсорную панель к компьютеру, он поместил ее под безымянный палец Райма. «Зачем она тебе понадобилась?» – удивился Том. «Ты только держи ее неподвижно», – проворчал Райм. «Как скажешь». «Командный режим. Курсор вниз». «Командный режим. Стоп». «Командный режим. Двойное нажатие». На экране появился графический редактор. «Командный режим. Рисовать линию». «Когда ты успел этому научиться?» – изумился Том. «Молчи, мне надо сосредоточиться». Набрав полную грудь воздуха, Райм начал водить пальцем по сенсорной панели. От напряжения у него на лбу выступил пот. На экране появилась дрожащая линия. Тяжело дыша, чувствуя себя словно сапер, обезвреживающий мину, Райм процедил сквозь стиснутые зубы. «Том, передвинь панель влево, только осторожней». Помощник выполнил его просьбу, и криминалист снова принялся за работу. 10 минут мучений, 10 минут изнурительных усилий. Наконец Райм посмотрел на экран, довольный результатом. Он устало откинул голову назад. «Командный режим, печать!» Том подошел к принтеру. «Хочешь взглянуть на творение рук своих?» «Разумеется, хочу», – проворчал Райм. Вынув из принтера лист бумаги, Том показал его криминалисту. «Моему другу Сонни Ли от Линкольна». «По-моему, после травмы это первое, что ты написал сам, своим почерком». «Каракули первоклассника», – пробормотал Райан, тем не менее переполненный восторгом. «Ни черта не разберешь». «Ты хочешь, чтобы я вклеил это в книгу?» – спросил Том. «Да, если тебе не трудно». «Спасибо». «Мы подарим ее Ли, когда он вернется». «Я ее заверну», – предложил помощник. «Думаю, это уже лишнее», – буркнул Райан. «А теперь возвращаемся к уликам».